Мой ласковый зверь. Евгения Паризина. Пролог. Инна. Сплошной бардак, как в таком хламе я тащу свою короткую юбку. Но куда же она подевалась? Но почему настолько неуклюжая? Даже нормальный макияж не в состоянии сделать. Душ размазалась. Господи, сколько ждала своего совершеннолетия. Секунды отсчитывала. Преобразилась до неузнаваемости. И только накрасила губы, в комнату наведалась мама. «Дедушку до инфаркта решила довести. Сними немедленно!» «Мам, я устала носить всякие обноски!» «Значит, твоя одежда плохая? Ну, спасибо, дочь!» Вставила она свою недовольную реплику. «Она хорошая, но, пожалуйста, позволь сегодня так выглядеть!» «Ох, легкомысленная, вся в меня! Помаду яркую зачем такую взяла?» Заботливо спросила. «Кажусь так взрослее!» Рассмешила. «Не задерживайся, а то сама знаешь, насколько наш дедушка строг. Проверю мясо в духовке, а ты будь любезна, накинь халат сверху. Очень пошло выглядит», — покинула она мою комнату. «Главное, чтобы все старания не пошли на смарку. Ладно, вытерплю скучный ужин. Мой дедуля давно от нас ехал на квартиру в центре города. Так хоть меньше контроля. Но сегодня пристальное внимание приковано лишь ко мне». Осталось выдохнуть и спуститься вниз. Но подождите. За окном послышался рев автомобиля. Словно припадочно я побежала к окну. Он приехал, точно? Нет, снова ошиблась. Грустно опустила взгляд, полный растерянности. Так грустно на душе. Выполнив просьбу мамы, появилась в довольно презентабельном виде. «А вот и наша именинница! Выросла как! Внучка, с днем рождения!» Обнимает меня дедушка, вручая огромную коробку, перевязанную шелковой лентой. «Ого, там конфеты! Учти, я на диете!» Смущенно проронила. «Ох, молодежь, вот мучают себя! Кожа до кости, все изнуряет себя голодовками!» Ворчал пожилой мужчина. А я ознакомилась с шикарным ожерельем. Кулон в форме сердечка выглядел бесподобно, но грусть никак не исчезала. «Ну, садись за стол, Ин, все остынет!» Скомандовала мама, только другой стул по-прежнему пустовал. «Теперь я подарю. Как же быстро летят года. Помню маленькую кроху с бантами, а сейчас скоро женихаться начнет. Будь счастлива, дочка». «Новая машина? С ума сойти! Я же об этом с самого детства мечтаю!» Завизжала от счастья. «Главное, не расшибись на дорогах!» «Дедуль, я на права сдам», уверяла его, рассматривая в руках ключи. «С совершеннолетием!» – произнесли они тост, только озноб все не проходил. Устав безнадежно ковыряться вилкой в тарелке, отважилась спросить. «Мам, а где Богдан?» – спросила про дядю, который опаздывал. «Авиарейс отменили, не расстраивайся!» – старалась найти подходящие слова поддержки. «Он же обещал, я его так ждала!» – готова была разреветься. «Бизнесмен, ему плевать на семью, а ведь воспитывал как родного!» Ворчал дедушка. С его суровым характером неудивительно. А мое сердце разрывалось от боли. Мы не виделись 3 года. Устала зачеркивать дни в своем календаре. Без него жизнь настолько унылая, не выразить словами. «Он договор важный подписывал», — защищала мама, стараясь уладить конфликт. «Спасибо за праздник. Передай ему, что он предатель». Сильно я обиделась. Не понимает, какая это каторга дышать без него, ночами сходить с ума. Бросила семейный ужин и разместилась на подоконнике, глядя, как вечереет. И от дурных мыслей отвлекла мама. Тихонько приотворила дверь в надежде завести со мной беседу. «Не вздумай плакать, Ин. Ему сложно было позвонить и поздравить. Мы столько лет не виделись», — говорила я, едва не прослезившись. «Не драматизируй. Навестит позже», — старалась утешить. «Ладно. Дедушка там нервничает. Провожу его». Оставила в гордом одиночестве. Тогда я сидела тоскливо с игрушкой, которую подарил Богдан. Хранила все вещи дяди. Он был моей вселенной. Растил, соглашаясь на все капризы. Как же беззаботно мы проводили время. И 2 года назад поняла, что по уши в него влюбилась. Много парней предлагали встречаться, но только сердце страдает лишь по нему. Дождавшись, пока все лягут спать, распахнула окно. Оказавшись во дворе. Сделав несколько шагов, я оказалась около озера. Помню, мы частенько тут отдыхали. Громко всхлипываю, обижаясь на весь мир. «Эгоист! Я же так тебя ждала!» Говорила с настигшей тоской, а дальше раздается бодрый голос. «Нахалка! Даже не встречает!» «Богдан!» Завизжала от радости, думала, ошиблась. Бегу к нему, словно ошалевшая, а дальше обнимаю. «Спокойно, задушишь. Сильно скучала?» Поднял на руки. «Это же просто сон какой-то». «Спрашиваешь? Думала, бросил». «Как могу оставить свою девочку? Я еще уши не оторвал». Вглядывался с обожанием. «Выросла-то как? Жениха нашла себе? Узнаю, им не поздоровится». «Сдались эти извращенцы?» «Лгунья, небось уже целуешься, малышка моя. Ведь недавно в куклы играла». Говорил так нежно, готова была слушать его голос часами. «Останься со мной». Прекратила грустить. «Сейчас шлепну по заднице. Никуда не денусь». Легонько ущипнул, а потом так властно положил связку ключей на руку. «С днем рождения. Купил тебе квартиру». «Боже, она моя!» «Но бойфрендов не позволю водить. Или мне придется сломать им носы. Для кого воспитывал?» Глядел так нежно. «Это самый лучший день моей жизни». «Улыбайся, детка. Все сделаю для тебя». Поцеловал в щеку, заставляя пульс учащенно биться.